Возвращение колдуньи. Глава первая. Лех, а что, если нам прикупить коня? Я сверху вниз глянул на кота, который бодро семенил подле меня по дороге. Тракт петлял меж стройных березовых стволов. Роща вокруг просматривалась отлично. В тиши слышалось лишь стрекотание цикад да шелест ветвей в вышине. «Нам? Коня?» — я усмехнулся. «Ну да», — мурлыкнул мой друг с таким выражением. Точно я был глупее полевой мыши. «Свирепого буланого мерина. Будем на нем разъезжать. Не все же ногами от деревни к деревне топать. Ладно сейчас, когда лето. А что делать станем, когда морозы ударят? А так и путешествия наши станут удобнее. И люди начнут с уважением относиться, глядишь». «Нет». «Ну, Лех», — кот фыркнул, — «давай купим». «На какие такие деньги? Да и содержать его потом на что? Седло надобно, за постой в конюшнях платить, подковы справлять у кузнеца. Нет, кот, не будет тебе коня. Топай ножками». Варгин снова фыркнул и умолк точно оскорбленная невинность. А я лишь тихо посмеялся. «Накануне ты говорил, что баба мне нужна хорошая, а теперь вот о коне справляешься. Зачем же мне баба, кот, если ты капризнее любой женщины? Я двоих вас не потяну, да еще и с Мерином Буланым в придачу». Варгин недовольно заворчал, а мой смех сделался громче. Впрочем, долгим веселье не оказалось. Дорога вскоре обогнула раскидистый ракитовый куст и вывела нас прямиком к нужному месту. Меж березняком и вспаханными полями раскинулось село за невысоким замшелым тыном. Звалось оно незамысловато. Имя отражало суть местечка — село Березовое. Туда-то мы и держали путь. По слухам, местный трактирщик искал человека, который совладает с нечистью, что завелась в окрестностях, и теперь убивает людей по ночам так, что из дому выйти страшно. День близился к закату. Солнце на западе уже коснулось краем древесных верхушек, раскрашивая небосклон брусничным цветом. Тварей, которые вылезали с приходом темноты, я не боялся, но вот местных жителей своим поздним появлением испугать бы мог, потому предпочел поспешить. Мы с Варгином чуть замедлили шаг, лишь когда проходили под аркой ворот. На перекладине над нашими головами позвякивали обереги. Целая гроздь, все сплошь защита от нечисти, но настолько неумелая и пустая, что у моего друга даже усы не дрогнули. Он лишь переглянулся со мной. Трактир обнаружился прямо здесь же, у ворот. Им оказалась обыкновенная изба с двумя входами. В окнах одной половины горел свет и звучали голоса, а другая половина смотрела дверями на двор. Вероятно, там жила семья трактирщика. О том, что это трактир, можно было лишь догадаться по тому, как шумно там было. А еще по тем перевернутым глиняным горшкам, которые были надеты на жерди плетня у входа в маленький дворик. Никаких тебе вывесок. Я толкнул плечом низенькую дверь, пригнулся, чтобы не зашибить голову, и вошел внутрь. А кот проворной тенью прошмыгнул следом. Внутри было чисто, но так же просто, как и снаружи. Всего 5 столов с лавками. На каждом коптили старые лампы, заправленные жиром. Большая печь в центре комнаты была расписана яркими алыми маками. Беленые стены украшали вырезанные из дерева картины с изображением богов и духов. На окошках висели ажурные шторки, пожелтевшие от времени. Меж столов вместо половичков лежала свежая солома, которую было легче убирать, дабы поддерживать полы в чистоте. В помещении обнаружилось еще 3 двери. Одна из них оказалась приоткрыта и, судя по звукам и запахам, вела на кухню. Пахло квашней и свежим хлебом. Вечерние сумерки охотно забрались внутрь скудно освещенного помещения. Тени клубились по углам, скрадывали очертания предметов. Закатное солнце смотрело сквозь мутноватые окошки, бросая внутрь трактира мерно тающие дорожки золотистого света. В этот час все столы, кроме одного в дальнем углу, оказались заняты. Туда я и прошел, чтобы усесться под бородатый лик Перуна, вырезанного из потемневшей дубовой доски. Покровитель воинов смотрел на меня сурово из-под строгих кустистых бровей. Варгин юркнул под лавку и сел, прижавшись к моим сапогам. Навострил уши. Прислушался. «Ловчий!» Из кухоньки вышел высокий мужчина лет 40 на вид. Трактирщик, судя по всему. Не слишком толстый, но слегка упитанный. В простых домотканых штанах, лаптях и полинялой серой рубахе. Он вытер руки о свой потертый фартук, пригладил густую сидеющую бороду и направился прямиком ко мне с вполне приветливым выражением лица. На диво. А раз ловчего привечали с радостью, как дорогого гостя, значит, это могло только одно. Дела в селе Березовое и вправду идут, хуже не придумаешь. Собравшиеся за трапезой люди проводили его пристальными взглядами. Однако потеряли интерес быстрее, чем мужчина добрел до моего угла под ликом Перуна. Застучали ложки, а беседы продолжились. Будто всем действительно было важнее поскорее завершить ужин и разойтись по домам, пока не стемнело, нежели глазеть на пришлого незнакомца да внимать чужим беседам. Трактирщик опустился на лавку напротив меня, протянул руку для приветствия, и я, после секундного колебания, пожал ее в ответ. Ладонь мужчины оказалась теплой и чуть липковатой. «Добро пожаловать в наше село!» Трактирщик улыбался, разглядывая мой наряд не без восхищения. «Ужели вправду ловчий?» «Ловчий», — я кивнул. «Зовут меня Лех, а ты, вероятно, найден, который по соседним деревням кидал клич в поисках моего брата по оружию». «Верно!» Трактирщик сплел пальцы перед собой на столе, улыбка на его лице угасла. Он подался вперед и понизил голос. «Слыхал про наш заказ? Нечисть у нас завелась. Ночами по улицам бродит, под дверями скребется, в окошке стучит, точно вызывает выйти во двор. А кто выйдет, тех убивает». «Видел кто-нибудь эту нечисть?» — на всякий случай уточнил я. Трактирщик найден покачал головой, почесал бороду и вкрадчиво прошептал. «Говорят, колдунья воротилась. Тень ее видели. Как шныряет она промеж домами, жертву себе выискивает». «Тень колдуньи, говоришь?» Я старался сохранить серьезное лицо, несмотря на всю нелепость слов мужчины. Найден открыл было рот, но не успел проронить ни звука, потому как дверь в кухню распахнулась, и в трапезную влетел маленький мальчонка лет 6. Вертлявый, чумазый и озорной. Он со всех ног улепетывал от женщины, которая старалась не отстать. В руке мальчишка сжимал добротный кусок солонины, которым можно было накормить троих взрослых мужиков. «Тише, сынок! Отдай! Сказала же, не бери всю!» Женщина догнала его у самой входной двери и поймала за руку. Вид утишенной матушки был весьма измученный хозяйскими делами. Она была худа, темно-русая косица растрепалась. На бледном лице остались белые следы муки. Такие же следы украшали цветастый передник и синюю юбку в пол. Рукава рубахи были закатаны весьма небрежно, а вышивка на вороте засалилась от пота. Точно несчастной хозяюшке и вовсе не было дела до того, как выглядит она. Похоже, непоседливый сорванец и труды в трактире мужа занимали все ее внимание. В том, что передо мной семейство Найдена, я нисколько не сомневался. Уж очень по-отечески рассердился он, глядя на то, как Тиша удирал от матери с куском снеди наперевес. «Пусти!» — мальчишка попытался вырваться. «Идем, я тебе отрежу кусочек. На что тебе так много? Не угрызешь!» — увещевала женщина. А гости уже начали посмеиваться. Похоже, непослушный мальчуган не впервые устраивал представление. «Тихон, а ну прекрати безобразничать!» — прикрикнул на него Найден. «Отдай матери немедля! А ты, Белава, уведи его и спать уложи. Хватит уже на ушах ходить, спасу нет!» Жена смерила супруга холодным, усталым взглядом. Она схватила сына за руку покрепче, другой рукой, наконец, вырвала из детских пальцев злосчастную солонину и поволокла обратно в кухню, не преминув хлопнуть дверью. Трактирщик вздохнул. Мой пострел везде поспел. Извел нас с матерью. Скорее бы уже вырос, да ума набрался. Только и умеет, что проказничать. Найден снова задумчиво почесал бороду. Так о чем я толковал? Про тень колдуньи, услужливо напомнил я. С чего вообще такая мысль, что это именно тень колдуньи по селу гуляет? Так ведь знамо дело. Трактирщик взволнованно облизал губы и снова перешел на шепот. Тут за полем река есть. Там на берегу изба. В той избе старуха ворожея жила. Бабка Умила ее звали. Противная, склочная корга. Никто из наших ее не любил. Но бабы постоянно к ней бегали, помощи просили. Она и роды принимать умела так, что ни одного дитя не потеряла, и отвары от хворей знала всякие. Но вот уже больше месяца, как пропала. Бабы к ней сунулись, а изба пустая, а на полу пятна крови засохшей. Да так много, будто свинью зарезали. Примерно тогда же тень в селе и завелась. На людей и скотину нападает, шеи рвет, кровь пьет. Поговаривают, он перешел на шепот, будто кто кричит там по ночам. И слухи пошли, будто это Умила вернулась в облике нечисти. Я нахмурился. Так может, это и не тень никакая, а самый обычный упырь у вас завелся? Предположение сорвалось с языка. Найден пожал плечами. Может, и упырь. Тебе виднее, ловчий. Трактирщик на мгновение задумался. Но местные на старуху ропщут. Мы всю убитую скотину сожгли, а мужчине мертвому с разорванным горлом кол вбили в сердце и тоже огню придали. Мужику? Я вопросительно изогнул бровь. В объявлении говорилось, что ваша, хмыкнул, тень убила нескольких людей. Хочешь сказать, вы меня обманули? «Ну...» — Найден несколько стушевался. «Тут такое дело, ловчий. Сам понимаешь, что нам пришлось чуть приврать, дабы ваш брат заинтересовался. По округе же и так тварей много. После пятилетней войны они выбрались из своих нор. Или что там произошло, мне неведомо. Ты лучше в этом смыслишь», — тяжело вздохнул. «Вот мы и решили немного важности нагнать, а то поди на нас никто и не посмотрит». «Это вряд ли, учитывая, насколько сильно вы провонялись темной магией». Но вслух ответил иное. «Допустим, кол в сердце, огонь. Знаете, что к чему, как погляжу?» — заметил я. «Еще б не знали. Бабка Умила нам про нечистую силу много всякого сказывала, пока не сгинула». Трактирщик нахмурился. «Мне даже почудилось, что не так уж и сильно старую ворожею в этом селе и не любили». Теперь уж ее знаний не доставало наверняка. «Поможешь нам, Лех?» — с надеждой в голосе спросил Найден. «Мы всем селом на щедрую плату для ловчего скинулись. 15 серебряных собрали. Отдадим, не пожалеем, ежели от твари нас избавишь». Я чуть было не присвистнул. На силу сдержался. Плату и вправду посудили щедрую. Хватило бы на 2 целых упырей и еще половинку какого-нибудь неведомого страховидла. Кот под лавкой потерся головой о мои ноги. Видимо, подумал о том же, что и я. «Помогу, с чего бы добрым людям не помочь?» — наконец ответил я. А затем спросил. «Где, говоришь, изба той колдуньи?» Найден не сдержал улыбки. Радовался, что я согласился взяться за работу. «Как с другой стороны села выйдешь по тропинке, и все через поле, к реке, а на берегу уж избу не проглядишь. Она там одна», — объяснил он. «Только вот вечереет. Не страшно тебе на нечистую силу в потьмах охотиться?» «Если найду, что? Возвращусь до того, как луна взойдет. А если не найду, возвращусь и того раньше», — ответил я, поднимаясь с места. «Так что ждите».